без слов понятом или условленном, создали миф о том, что в конце концов он спас ее. Это звучало более естественно. Этому было легче поверить. Он был дипломат с дипломатическим иммунитетом. Но правда была в том, что у него никогда не было дипломатического иммунитета, потому что он не был дипломатом, а был только неофициальным наблюдателем в стране, правительство которой было в то время не признано Англией. Она, урожденная графиня Закревская и вдова крупного балтийского помещика, графа Бенкендорфа, оказалась на свободе через неделю после своего ареста. Не была ни расстреляна, ни брошена на 10 лет в подвалы Бутырской тюрьмы, не сослана на Соловки, но вышла из заключения невредимой, если не под руку с Петерсом, то за руку с ним. Миф о ее тюремном заключении, угрожавшем ей казнью, и миф о его иммунитете никогда никем не подвергались сомнению и не были положены под микроскоп ни близкими, ни далекими. Они, естественно, выросли из фактов. Молодая русская аристократка, дважды графиня, была дружна с английским агентом, и английский агент ее спас, когда на самом деле она, становясь все старше, говорила о том, как Горький спас ее, не упоминая, что это произошло 3 года спустя и в Петрограде, а не в Москве в 1918 году. А Локкарт подлежал суду революционного трибунала по делу о заговоре Локкарта. Власти требовали его немедленного расстрела. И действительно, он и был приговорен к нему, но позже, заочно, когда он уже был в Англии. И Локкарт знал, что благодаря Муре он был освобожден, и был благодарен ей, чему доказательством служат их дальнейшие отношения. Но это дела далекого будущего, под другими небесами, среди других непредвиденных обоими обстоятельств, и о них будет речь впереди. Петерс сидел, она стояла за ним, и он опять говорил о своем революционном прошлом и долге перед партией, вспоминая геройские времена Сидней-стрит и ужасы царского времени. Она незаметна для Петерса и все время, глядя поверх его головы, через копну его каштановых волос, в глаза Локкарту, осторожно вложила заранее приготовленную записку в одну из книг, лежавших у нее под рукой. Он с ужасом смотрел, как она это делает, и высчитывал угол зеркала, висевшего между ней и Петерсом, и книгой, куда была вложена записка. Но Петерс, не замечая ничего, продолжал рассказывать о своих геройских подвигах с 15 лет на пользу социализма. И после того, как Петерс увел ее, Локкарт бросился к Тому Карлейле. Это была история французской революции. Записка была короткая. «Ничего не говори, все будет хорошо». В эту ночь он не спал. Он бродил по комнатам. Он думал о том, куда его ведет его дорога, потому что теперь он твердо знал. Из кавалерского корпуса Московского Кремля дорога поведет мир ответственностей, конфликтов и перемен. Он не закончит здесь свои дни. Он вернется к себе в Англию. У Горького был рассказ. Я слышала его в его устной передаче. Его невозможно найти в полном собрании его сочинений. Он, вероятно, никогда не был написан. А если и был, то был уничтожен, потому что ни в заметках, ни в неоконченных произведениях его нет. Он в 1923 году в Сарове рассказал его домашним, как он это часто делал вечером за чайным столом. Рассказ должен был называться «Графиня». Чекист, кровожадный фанатик, преданный партии, безжалостный, жестокий, арестовывает людей, расстреливает их, но ему все мало. Он хочет, чтобы в руки ему попалась графиня, настоящая, одна из тех, о которых он читал в книгах или знал понаслышке. Но графини нет. Имеется жена министров, есть жена губернатора. И он ждет, он знает, Графиня будет, будет для него. Ее приведут к нему. Наступает день, в разгаре красного террора. Он сидит у себя в кабинете, подписывает смертные приговоры, курит и думает о величии происходящего. И вдруг открывается дверь, и входит его помощник, обмотанный пулеметными лентами, с маузером на поясе. Стирая с лица пот, в шапке набекрень, он говорит чекисту: «Иди, твою привели». Я помню, что ночью, оставшись вдвоем с Ходосевичем, и он, и я согласились друг с другом, что Горький этого рассказа или не напишет, или, если напишет, то никогда не напечатает. И даже, может быть, сказал В.Ф., он его в своих бумагах не оставит. И я согласилась с ним. И только некоторое время спустя, когда разговор стал затихать, выяснилось, что мы говорим о разном. Я чувствовала неловкость в рассказе от того, что Горький жил теперь с графиней, которая играла в доме роль его жены. Но Ходосевич вовсе об этом не думал. Он думал о Петерсе. Но до того, как Локкарт вернулся к себе на родину, прошло не менее 2 недель. Только теперь все было по-иному. Мура приходила ежедневно, приносила все из того же неисчерпаемого американского Красного Креста, сардинки, вино, масло, и сама вместе с ним ела эти яства или только делала вид, что ест. Голод в Москве стоял острый, и даже в столовой, где Чичерин и Карахан угощали завтраками германских, скандинавских и персидских дипломатов, часто бывал жидкий суп и перловая каша, и тяжелый сырой хлеб, полный соломы и плохо перемолотого овса. Это было только начало. Через полгода уже не было этого, и только тогда идейные спартанцы на верхах правительства после долгих колебаний начали организовывать хотя бы для ответственных работников и их гостей сносное питание. Долгие колебания не давали им этого сделать раньше, потому что, надо это признать, идейным спартанцам, поколению, родившемуся между 1870 и 1890 годами и воспитанному на социал-демократических принципах, было нелегко и непросто признать, что население делится на тех, кому необходимо иметь кусочек мяса и фунт сахара в месяц или новые калоши, и на тех, кто может обойтись без этих роскошеств, если, конечно, он не был контрреволюционером. Такие категории не входили в их план, и пухнувшие от голода дети мелких советских служащих и умирающие на скамейках бульваров старики-пенсионеры, которым, разумеется, нельзя было давать карточки первой категории, даваемые ответственным работникам, как-то не входили в схему людей, имевших по старомодному выражению идеалы и идеи героев, которым они поклонялись.